Две воли, две силы снова вступили в поединок над истоптанным, залитым кровью песком. И Брека, истерзанная, израненная, как затравленное животное, опять победила. Но что возьмет верх в ее собственной душе, веер или мастерская? Она цеплялась за надежду, что появится третья возможность, придет Фнор. Верента высосала кровь из четвертого быка. Ее золотистая шкура, казалось, начала светиться. Внезапно одна подпрыгнула и взмыла ввысь. Торжествующий рев раскатился над чашей веера. Звуки, отразившиеся от скалистых стен, болезненно ударили в уши. Бронзовые ринулись вверх. Потоки воздуха от их крыльев швыряли песок и пыль в лица столпившихся у площадки людей. Но Брека не осознавала ничего, она была с Верентой. Она сама стала Верентой и, бросив презрительный взгляд на бронзовых, пытавшихся ее догнать, устремилась ввысь, на восток, поднимаясь над горами и равнинами, пока земля внизу не стала пестрым, серовато-желтым ковром, расшитым сияющими на солнце ниточками рек и блестящими глазами озер. Вверх и вверх мчалась она, за облака и выше, туда, где холодный, разреженный воздух не ограничивал скорости полета. А затем из облачного моря внизу вынырнул другой дракон, королева, точно такая же сверкающая ярким золотом. Королева? Она собирается перехватить ее самцов, драконов, которые принадлежат только ей, Веренте? Протестующе вскрикнув, Верента бросилась на соперницу. Ее тело, расслабленное в полете, напряглось в предчувствии схватки. Когти угрожающе растопырились. Но золотая, преградившая путь Веренте, легко отклонилась в сторону. Затем повернулась, и когти ее прочертили кровавый след на боку молодой королевы. Удар был нанесен с такой стремительностью, что Верента не успела защититься. Она почувствовала боль, унижение, страх, и, пытаясь прийти в себя, скользнула вниз в спасительный полумрак облаков. Бронзовые парили в небе, испуская трубные, скорбные вопли. Они хотели продолжить любовную игру. Сила, бурлившая в их телах, искала выхода. Королева, это была Предитта, призывно качнула крыльями самцам, торжествующим криком возвестив победу над соперницей. Ярость затмила боль унижения, и Верента рванулась вверх. Она взмыла над облаками, пронзительно протрубив своей сопернице вызов, свой призыв самцам. Но ее соперница была здесь, ниже Веренты. Молодая королева сложила крылья и камнем ринулась на врага. Так стремительно, словно в воздухе, промелькнула золотая молния. Ее атака была неожиданной и быстрой. Предитта не сумела избежать столкновения, когда лапы Веренты сомкнулись на ее спине. Предитта скорчилась от боли. Кончики крыльев застряли меж когтей, и она никак не могла освободить их. Обе королевы, сцепившись, падали, подобно горящим нитям, прямо на остроконечные скалистые вершины. Бронзовые сопровождали их, оглашая воздух безумным трубным ревом. Внезапно Предитта освободила крылья и отчаянно рванулась вперед. Когти Веренты оставили зияющие раны на ее плечах, но она выиграла высоту. В следующий момент Предитта обрушилась на незащищенную голову молодой королевы, нацелив удар прямо в ее сверкающий глаз. Ужасный крик Веренты потряс небеса. И словно в ответ на него в воздухе плотной группой возникли другие королевы. Группа немедленно разделилась. Одни последовали за Предиттой, другие окружили Веренту. Их круг, будто живая сеть, неумолимо сужался вокруг молодой королевы, оттесняя ее от Предитты. Но Верента, яростная, разгневанная, понимала лишь одно. Ее лишают мести, лишают победы над врагом. И лишь один путь бегства остался у нее. Сложив крылья, она упала вниз, вырвалась из кольца и устремилась к королевам, окружившим соперницу. Верента скользнула над золотыми телами, над треугольниками, взбивающих воздух крыльев. Еще мгновенье, и ее когти глубоко вонзились в спину Предитты. Ее зубы впились в шею старшей королевы. Теперь они снова падали. Крылья Веренты слабо трепетали. Она не делала попыток замедлить их опасный, стремительный спуск. Она не обращала внимания на тревожные вскрики других королев, накружившихся рядом бронзовых. Затем кто-то схватил ее и с чудовищной силой потянул вверх.